Глава 7. «Как тебе наша добрая хозяйка?» – спросил друга ведьмак, неслышно передвигая ширму так, чтобы контролировать входящих в двери. «Удивительно смелая девочка!» – так же тихо прогудел маг, трясется, как зайчонок, но говорит, словно лекцию читает. «Думаешь, не выдаст?» Мужчина опустился на пол и прислонился к стене, стараясь принять позу, удобную для медитации. Видеть и ощущать свою магию, но не иметь возможности прикоснуться и зачерпнуть, было мучительно. Если вчера ничего не сделала, то и сегодня не будет. Ее в пособничестве обвинят. «Ни ран, ни синяков нет, значит, не жертва», — хмыкнул в ответ друг. «Ты прав». Ведьмак все же сумел принять правильное положение и погрузился в транс, пытаясь пробиться к собственным силам. Его напарник без выкрутасов растянулся на полу и уснул. Я поднялась наверх, зашла в купальню, глянула в зеркало и ахнула. Привидения и то выглядят приятнее. Бледное, отечное лицо, под глазами круги, волосы, распущенные вечером, сбились за ночь, а лабораторный чепец превратил их в колтун. Платье, натянутое на голое тело, перекошено. Надо было срочно приводить себя в приличный вид, если рабочие увидят меня такой, точно начнут острить проветренного любовника. А потом будут набивать цену за молчание. Я вздохнула. В благополучном районе столицы репутация незамужней девушки стоит дорого. Ванна, маска для волос, маска для лица, кусочки хлопка, пропитанные специальным отваром для снятия отеков и маскировки темных кругов под глазами, затем крем, вбитый в кожу кончиками пальцев до легкого румянца. Свежее белье, корсет, строгое платье бледно-красного цвета, маскирующего зеленоватый цвет лица. Подумав, я добавила в волосы несколько шпилек, украшенных шелковыми маками. Наколки или чипцы вне лаборатории мне не полагались, а вот яркое украшение можно было себе позволить, особенно в нерабочий день. Еще раз мельком глянула в зеркало и пошла вниз, надеясь, что экономка уже вернулась и приготовила завтрак. Как многие маги, ведьмы ели чрезвычайно много и не полнели, перерабатывая энергию пищи в магический фон. Увы, экономка еще не вернулась. Ее муж размеренно колол во дворе дрова. А красавица-дочь, подоткнув юбки и напевая, отмывала зеркало в гостиной. Я обратила внимание, что вертлявый зад периодически обращался к витрине, а следом туда же отправлялась смущенно-кокетливая улыбка. Ох, чую, с такими замашками она недолго просидит в родительском доме. У двери аптеки уже топтался Рис Умрад в компании нескольких работников. Вид у всех был недовольный и помятый. Похоже, на полноценную гулянку им не хватило, но пиво выпить удалось, и теперь они хмуро смотрели на меня, стараясь дышать в сторону. «Доброе утро, Рисы!» Я постаралась улыбнуться как можно лучезарнее и помахала рукой соседке, престарелой Рисе Анкору, первой сплетнице квартала. Она с раннего утра бдела за жителями улицы и наверняка отметила мою прическу и усталый вид. Строители в разнобой поздоровались, а я тут же испортила им настроение, жизнерадостно уточнив: «Надеюсь, вы взяли с собой инструменты и ту банку магической краски, которую припрятали 2 дня назад». Старшего перекосило, а я продолжила щебетать: «Неужели вы думали, что я не загляну за зеркало? Ай-яй, Рис Умрад! Я же не наемный работник, я хозяйка. Извольте сейчас же устранить недоделки, иначе, согласно нашему договору, деньги за работу будете получать в ратуше». Рабочие втянулись в помещение и загремели лотками и банками для краски. Наш мэр, дай магии ему долгих лет, утомившись принимать жалобы, издал постановление: «Все споры, касающиеся строительства и ремонта, разрешать в ратуше через комиссию ответственных магов. Маги – люди занятые, нерях и лентяев не терпящие, быстро приучили строителей работать на совесть, отбирая все заработанное в казну, если строители не устраняли собственные недоделки. В течение получаса я развлекалась наблюдением за рабочими, а потом Риса Айта явилась с базара с полными корзинами и 2 носильщиками, вняв моим просьбам купить провианта с запасом. У заднего крыльца ее перехватил бдительный полицейский, я немедля вышла на помощь экономке». «Доброе утро, Рис. Что вы хотели от моей служащей?» «Доброе утро, Риса. Ничего особенного, просто заметил, что вашу кухарку сегодня сопровождают сразу 2 носильщика, а у меня сказано, что вы живете одна». Полицейский многозначительно пошуршал страницами блокнота. Рииса Айта оскорбилась. Ее почтенную экономку обозвали кухаркой? Немыслимо. Она с размаху грохнула тяжелую корзину на ногу невезучему полицейскому, уперла руки в бока и тактично, едва сдерживая гнев, объяснила мужчине, как его матушка сожалеет о его рождении. «Завтра Рииса Тавита аптеку открывает, всю улицу пригласила на чай с пирожными. И что мы должны подавать на стол? Три грязных масла? Только потому, что вам нечем заняться?» Несчастный Рис уже не помышлял о задержании, а мечтал просто скрыться в ближайшей подворотне, но экономка продолжала наступать на него своей выдающейся грудью. «И как не стыдно чужие корзины считать! Еще начните в ночные горшки заглядывать!» Пришлось вмешаться и спасти полицейского, жалобно сказав: «Риса Айта, вы скоро, я уже есть хочу! Неужели мне идти в таверну Риса Корнелия?» Тут уж я била не в бровь, а в глаз. Моя экономка терпеть не могла Риса Корнелия и его забегаловку. Поэтому, бросив на несчастного полисмена испепеляющий взгляд, она внесла себя и корзины в дом, вызывающе громко хлопнув дверью напоследок, возвещая всей улице, что последнее слово в этой перепалке таки осталось за ней. Мне сразу были выданы теплые пирожки с ягодами, ломоть ветчины, хлеб и кувшин кваса. Я радостно, подпрыгивая, утащила все это в лабораторию, чтобы не мешать ремонту и уборке. Увы, в недрах любимой комнаты меня поджидала парочка голодных магов, а на троих всей выданной еды оказалось не так уж и много. Чтобы уберечь для себя хоть пару пирожков, я завела разговор, а куда вас распределили после академии? «Нас не распределяли», – прогудел Крид, отправляя в рот сразу половину ломтя хлеба, щедро сдобренного ветчиной. «Вы плохо учились?» – удивилась я. «Наоборот, закончили курс с отличием». Маг, кажется, был рад поболтать, очень уж наскучило ему сидение в четырех стенах, а я с радостью поддержала разговор. «Так почему вы сразу не пошли в академию, когда поняли, что за вами гонятся?» Мужчины помрачнели, сначала растерялись, думали скрыться на постоялом дворе, а потом увидели сторожки поперек улиц, ведущих в академию. Сторожки? Сигналки, что ли? В боевой магии я не разбиралась, но во время учебы нахваталось кое-каких обрывочных сведений от студентов других курсов. Нет, тут уж и ведьмак открыл рот. Сторожки – это ловушки, по ним можно бегать и не заметить, если только эта ловушка не на тебя. Получается, и этот ход кто-то предусмотрел. Я вздохнула и смахнула крошки. От завтрака ничего не осталось, зато незваные гости еще раз вспомнили про свое шаткое положение. Отсутствие магических сил не давало им возможности даже нос высунуть за пределы лаборатории. Опытный ведьмак мог выглянуть на улицу десятком способов, но ведьмак с запертой магией даже к окну не рисковал подойти, чтобы не привлекать внимание соседей. На всякий случай я напомнила, что полицейские посты на месте и бдят. «Вам повезло, что завтра у нас открытие. Большое количество еды привлекло внимание полицейских, поэтому...» «Думаю, они будут присутствовать здесь с магическими поисковичками в руках. Я закрыть вас не могу, у вас магии нет, да и в любом случае ее не стоит светить. Остаются только...» «Тумбы». Поморщился рыжебородый, ему явно будет там тесно, но других вариантов нет. «Кстати, как вы про них узнали?» – осмелилась поинтересоваться я, собирая посуду на поднос. Белоголовый усмехнулся, но все же ответил. «Аптека Риса Урия стоит здесь очень давно. Когда в академии училась моя мать, она частенько приходила сюда помогать своему научному руководителю. И я облазил этот дом с чердака до подвала. Интересно, зачем моему преподавателю такие странные ниши?» – вымолвила я и чуть не стукнула себя по лбу. «Ну, конечно же, это сейфы». «Возможность хранить редкие лекарства, артефакты, золото. То-то я ничего подобного в доме не нашла после отъезда наставника. Пришлось даже раскошелиться на шкафчике с магзамками и небольшой переносной сейф для спальни. Ругая себя за глупость, я рванула к выходу, споткнулась, чуть не растянулась и вылетела прочь под тихие смешки мужчин».